«А что, правда, тут много рыбы?» – выспрашивал Борис. «Так, а большие экземпляры есть?» – «Премного, но им, мелкота, клюнуть не две, волочек треба, так-то девуш сетку дал, а пану, тильки рыба цикава, та нет, это я так, запасливый просто, все по ходу, пока мы будем звездами любоваться, она в сети и попадет». Тут Артема отвлекла, его спутница, и он не слышал дальнейшего разговора. «Пан Артемий, ну что вы не разумеете, что я мовила? Пани Златко, так я догадываюсь, шо вы маете на разуме, та еще рано, так швидше переступайте». Артем понял, даме не терпится, изголодалась бедняжка, и увеличил шаг. Чудная ночь, дневной зной не донимает, настроение у всех романтичное. Они вышли на берег, девушки, для приличия немного помялись, а отойдя чуток, сходу стали сбрасывать одежду, при луне, ни стеснения, ни покраснения. Парами, вошли в воду, приятная прохлада, тут же разошлась по телам, все нырнули ненадолго и стали плескаться, а потом последовали обнимание, поцелуи, трогание интимных мест и все такое. Лето, звездное небо, романтика и молодость — все способствовало интиму, и пары уединились в укромных местах на берегу, и вскоре оттуда послышались только звуки страсти, стоны экстаза и громкие вздохи. Все понимали, что эти отношения скоротечные и временные, потому и отдавались им целиком и полностью. Хорошо сегодня, и это главное, а что потом, будем думать завтра. После близости, снова в озеро омылись, искупались, остыли, парни отошли подальше и поставили сеть, а после, вернувшись к девушкам, стали миловаться с ними, на берегу. К утру, обратно в село, а там у каждого свои заботы, потому, время даром не тратили. Тут не помечтать, ни планов не построить, нужно довольствоваться малым. Да, чудные часы посреди войны, протянул Артем, не у всех, но бывают. И они наслаждались, стараясь набраться впечатлений и пережить массу эмоций. К рассвету вытянули потяжелевшую сеть, отобрали крупняк, мелочь выпустили и побрели в поселок. Контакт с местным населением был налажен, все были довольны, и теперь о жизни впроголодь можно было не думать. Рота обеспечена и овощами с огородов, и фруктами, и рыбой. На раз ухо выйдет точно. В общем, находясь на постое, танкисты умудрялись вкушать все прелести жизни. Когда наступала их очередь, экипаж капитана Сушкина отправлялся в дозорный танк, вкопанный на окраине. Олег не упускал возможности, тренировал экипаж всегда, обучал слаженности, быстроте и всяким действиям в придуманных ситуациях. А пока полк стоял в поселке, войска все переправлялись через Вислу и продвигались дальше, насколько удавалось. За три последние дня июля эту реку форсировали несколько армий, и на левом берегу оказались довольно крупные силы. И в итоге, за рекой, были захвачены плацдармы небольших размеров, южнее и севернее города Сандомира. На южный плацдарм, вслед за соединениями 13-й и 1-й гвардейской танковой армии, переправились соединения 3-й гвардейской танковой армии, а в первый день августа южный плацдарм был расширен до 30 километров по фронту и 20 километров в глубину. К исходу 1 августа городки Сандомир, Баранов, Шидлов, Сташов оказались в руках советских войск. Там шел захват плацдармов, а тут, в резерве, полк изнывал от безделья. Хотя, конечно, никто не расслаблялся. Несли дежурство, караулы, выходили в дозоры, но в целом, как могли, коротали время. Стычки, бои, попеременное превосходство, захват населенных пунктов и их удержание. О неостановимом натиске уже речь не шла, главное удержать стратегически важные плацдармы. А так, нужный на полях сражений танковый полк тяжелых эсов стоял в бездействии. Лица танкистов становились все угрюмее, рядом гибли их братья по оружию, а они стояли тут, который день. Даже Артем, Борис и Геннадий проявляли нетерпение, рвались в бой, рвались на помощь. Пусть не в своей войне, пусть не на своей земле, но там гибли их родичи, пусть и пращуры. Что мог ответить своим танкистам комполка? Приказа выступать не было, велено ждать. И они ждали, готовили, вылизывали свои танки и тренировались в быстроте выполнения зарядки и наведения пушки. Весь полк, кроме тех, кто задействован на боевых дежурствах, штудировал и отрабатывал науку танковых боев, не стреляя и не маневрируя. Но что поделать, капитан Сушкин гонял роту в целом, свой экипаж в частности. «Тяжело в учении, проще в бою», — говорил он, Пока все тренировались в подготовке пушки к стрельбе, и все учились, не тратя лишних секунд, делать это, но экипажи совершенствовали свое умение не только в заряжании и наведении. Танк, как и любой другой, нужно было обслуживать и уметь ремонтировать в любых условиях, а для этого его нужно было хорошо знать. Вот Олег, как обещал, и натаскивал свой экипаж. Нужно было, чтобы танкисты знали не только вражескую бронетехнику, но и свой танк, его слабые и сильные стороны, и те места, которые ни в коем случае нельзя подставлять под выстрел орудий крупного калибра. Итак, далее по корпусу нашей машины, наставлял Олег. Его носовая часть представляет собой фасонную массивную отливку, которая приварена к днищу, к подбашенной коробке и к нижним вертикальным бортовым листам. Артем посмотрел на танк, изнутри все швы и стыки, кого мало интересовали, а вот снаружи там, где сидит Борька, даже очень. А там, на носовой части, внизу вварены два рыма с пружинными защелками для буксирования танка. На верхнем наклонном листе смонтирован смотровой лючок мехвода с козырьком, защищающим внутреннюю часть танка от воды. Вот туда снаряд лучше не ловить. С боков в носовую часть вварены кронштейны направляющих колес, тоже немаловажный элемент ходовки. Олег тем временем продолжал толдычить. Подбашенная коробка у нас приварена к носовой части, крыше моторного отделения и верхним наклонным бортам. Лишь бы не безбашенная, бросил реплику Генка. В подбашенную коробку вварен подбашенный пояс, к которому крепится нижний погон башни. Углубленная посадка пояса исключает возможность заклинивания башни, что немаловажно вообще и в частности в бою. На наружной поверхности, как известно водителям, имеются два отверстия для установки перископических смотровых приборов мехвода, служивших для наблюдения за местность при закрытом смотровом люке. А теперь о тех частях, что желательно не подставлять. Че, там знать, выкрикнул кто-то, не дай зайти с флангов и с тыла. Верно, там бронезащита не цельная, не полная, и толщина брони меньше. И вот почему. Корма корпуса состоит из трех наклонных кормовых листов, верхнего, среднего и нижнего. Нижний наклонный лист приваривался к днищу танка. В него вварены два рама и две пружинных защелки для буксирования танка задним ходом. Средний наклонный лист крепился петлями к нижнему наклонному листу. Верхний наклонный лист прикрепляется к бортам. Борта корпуса состояли из верхних наклонных и нижних вертикальных листов. Крыша корпуса делится поперечной балкой на две части. Одна часть закрывает попадание в оба, сами понимаете. В общем, нужно глядеть во все стороны, чтобы не оставить сзади себя, проговорил лейтенант Котиков. В степях, да, но в городах опасность грозит отовсюду, и тут лучше взаимодействовать с пехотой, сообщив, по его мнению, важную информацию, и таким образом, поставив в уме галочку, на сегодняшний день капитан распустил роту. А потом, будучи ни о чем не осведомленным, Олег отправился в штаб за новостями. Артем осмотрелся: улицы, дома, колодцы, огороды, кое-где танки. Он знал, они, где нужно, давно подшаманили, остатки боекомплекта в готовности, связь настроена, все подрегулировано. И Артем, посчитав себя командиром, на момент отсутствия Олега решил: пока есть свободные полчаса, предлагаю их заполнить приятными минутами. За окраину поселка днем нельзя, остается экспроприация съестных продуктов, веселящих напитков и быстрая экскурсия на сеновал с кралей, а то все это завтра может стать недоступно. Я за первое, сказал Борис, надо чтобы в танке что-то было пожевать. Я за сеновал, отозвался Геннадий, когда еще так подфартит, а мы тут минимум на месяц. Мнения разделились, констатировал Артем. Ладно, ты, Борян, пройдись по незанятым нашей братьей дворам, а мы навестим Златку и Беату. Для организовавшихся пар 30 минут немного, но вполне достаточно, да и обойти близлежащие подворья тоже можно. Под свободные пока танкисты и отправились по своим предпочтениям. Суть да дело, у каждого свое удовлетворение. Не успели прийти обратно, вернулся чем-то озадаченный Олег, сразу приказал собрать роту. А когда экипажи выстроились, осмотрел всех и проговорил: товарищи танкисты, не знаю, как вам и сообщить. Новости одновременно и хорошие, и плохие. С утра 2 августа немецкое командование силами 4-й и 17-й, стремясь ликвидировать плацдармы, предприняла контрудары. В течение суток шли ожесточенные бои. 4 августа в сражение была введена 5-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Жадова, резерв фронта. Контрудары противника были отражены, но положение остается тяжелым и серьезным. Противник контратакует. В связи с этим мы покидаем Зорины, но остаемся в резерве. Корпус передислоцируется на участке у Шидлова. Основная задача – не пропустить 16 немецкую армию к Баранову и соответственно к Висле. Там переправы, куда именно перебрасывают наш полк, держится в секрете. Пока выдвигаемся в направлении Шидлова. Изучите этот квадрат. Не зря отлучались, шепнул Генка. Походу, все, снимаемся. То-то, отозвался Артем, скоро нашими соседками будут только птички, да ящерицы. А из жрачки, сухпай. Через минуту, капитан Сушкин, погнал роту, собираться и, выстроившись у танков, ждать приказаний. Сам он проделал это быстрее всех и, забравшись в башню, стал слушать эфир по рации. Объяви общий сбор, короткий приказ Артему, дозором передай, пусть снимаются. Есть. Радиообмен, команда, дублирование. По машинам, выстроиться в колонну и вперед. Экипажи забрались в танки, теперь если им прикажут разместиться не в населенном пункте, танкистам полка, их железные кони станут и домом, и средством передвижения, и боевыми машинами. А спать придется на земле, хотя не в первый раз. И вот потянулись улицы, окраина и проселочные дороги. Им не нужно штурмовать города, пока это просто переброска. Дороги, поля, посадки, речушки, селения. В танке, несмотря на вентиляцию, жарко, душно и тяжело дышать. И хоть люки открыты, снаружи зной такой, что это мало что дает. Неприятеля не видно. Передний край дальше, а тут, уже выдавили всех немцев. Мелкий отряд, может, где и прячутся, но они по танкам стрелять не будут. Артем понимал, их полк, козырь, приберегаемый до времени, но томление бездействия одолевало, хоть стой, хоть едь. Борис вел Тану, и ему было не до посторонних мыслей, но всему экипажу однозначно хотелось в холодок, или хотя бы в тень. В бою все эти неудобства как-то не так заметны, а на марше, еще как, и скорость не развить, максимум по трассе 37 километров, так что нужно терпеть. Тут по рации приказ, развернуться в линию, и прочесать квадрат, и пояснение, какой. Артем принял, подтвердил прием, и доложил о приказе Олегу. Тот выслушал, и приказал, стоп машина. Капитан выглянул в люк, и поднес к глазам бинокль. Минуту рассматривал, потом бросил экипажу. Впереди крупный поселок, предупредил он. Похоже, еще под фрицами. Окраины обкопаны, видны брустверы, валов и заграждений не вижу. Движемся дальше в прорыв, не понял Борис, или как, Мехват, погоди, не напороться бы на горячее приветствие. Так, линии обороны явно нет, но огневые точки в наличии. Дот, пулеметные гнезда, и, не пойму, что за черепаха. Борис, давай медленно. Тема, фугас, прощупаем. Борис тронул рычаги, дал газу. Танк пополз в направлении селения. Артем взял с натугой снаряд, вставил его в казенник, щелкнул затвором. Приказ роте, танки продолжили движение стволами, нацеливаясь на бревенчатые укрепления и земляные горбики. Окраина деревни стала виднее, там суматоха, тяжелые танки не прострелить, а стрелков они на себе не везут. Но попробовать, попробовали. Пара странных штуковин изрыгнула огонь из своих стволов, то ли малокалиберных орудий, спаренных крупнокалиберных пулеметов. Это были вкопанные по самую круглую полусферическую башню бронемашины. Их все встретили впервые, но сидя в ИС-2, это как-то не тревожило. Дот на 2 часа выдал коррекцию капитан, Генка навел пушку. Короткая, огонь, выстрел, разрыв, бетонная крошево и комья земли вперемешку. Есть, движение вперед, ориентир — одинокая береза на краю деревни, удаление 300. Колпак, снова скомандовал Олег, бронебойным заряжай. Артем вынул и вложил снаряд, достал его в казенник и запер затвор. Геннадий уже вовсю отстраивал пушку, и капитан добавил, разделаем это орех, нечего огнем плеваться. Огонь. Тяжелая болванка унеслась к цели, угодила точно в покатую башню, но не срикошетила, а проломила ее. Внутренний взрыв, все техника перестала быть таковой. Танки роты уверенно шли вперед, экипажи тоже вели мощный обстрел, и вскоре так отутюжили слабые укрепления, что от них ничего не осталось. Если кто сумел выжить и удариться в бегство, пулеметный огонь пресек эти попытки. Еще немного, и исы вошли в поселок. Мехводы старались, по возможности, ничего не крушить, не сминать и не ломать. «Стоп всем машинам», — скомандовал Олег, — «ждем указаний». Занимать деревню или нет, было непонятно. Зачистить само собой, но вот укрепляться ли тут, или следовать дальше. Июльский зной, солнце накаляет броню, внутри танков жара и духота неимоверная. Хочется вылезти из них, и в тень, и водиться из колодца. Но нужно сидеть в ожидании, ждать подхода стрелковых рот, и держать ухо востро, двигатели не глушить, из готовности к бою не выходить, в общем, париться внутри. Минута, две, десять, рация молчит. В селении потихоньку возобновляется будничная жизнь. «Может, хоть пожуем чего?» – спросил Борис. «Хоть время пройдет с пользой, к магазину подъедь», – пошутил Генка, – «там загрузимся». «Местная валюта есть, у нас припасов мало», – напомнил Олег, – «а куда зашлют неизвестно, так что пока побережем». Тут в наушниках зазвучали голоса, приказ по полку следовать дальше. Требовалось появление тяжелых танков у городка Вислица. Оттуда планировалось развивать наступление на Краков и далее. Их 6-й корпус прорвал оборону врага около города Бараново-Сандомерского и теперь развивал успех. 3 бригады направились к городу Вислица, откуда намеревались идти в дальнейший прорыв. «Выезжаем из села и полный вперед», — распорядился Олег. Настало время скоростного броска. Борис сосредоточился на вождении, обзор у него не очень, а хотелось ничего не переломать и не сокрушить. В крайнем случае, забор. Последовал выезд, и началось максимально быстрое преодоление необходимых участков пути. Наверное, переброска шла сейчас по всему захваченному плацдарму. Ставка требовала наступать не останавливаясь. Навстречу корпусу фашисты не успевали выставить танковые дивизии и полки истребителей танков. Вражеская авиация тоже не справлялась. Момент казался подходящим. Лихо освободить Польшу, загнать лютого врага в его логово, там разделаться с ним, хотелось многим высоким командирам. И чем быстрее, тем лучше. И танки со стрелковыми десантами шли в победоносный, вроде бы, бой. Расширение плацдармов давало возможность фронтам накопить на этом берегу Вислы, нужные для сокрушительного удара, силы и развить глобальное наступление. Двумя фронтами по эту сторону Вислы было захвачено несколько плацдармов. Южнее Варшавы, первым белорусским, под Сандомиром, первым украинским. Эту польскую землю, стратегически важную, для полномасштабного наступления нужно было удержать, измученными, потрепанными в боях, несколькими армиями. Именно отсюда открывались пути движения к Одеру, без естественных преград. Фашисты это понимали и делали все, чтобы не дать советским войскам продвинуться дальше и закрепиться. И вопреки здравому смыслу и Берлина, требовали не выстраивать оборону, а контратаковать. Глава 3. Жаркие дни августа. В первые числа августа ситуация на другом берегу Вислы развивалась по-разному. Советские армии напирали, немецкие контратаковали. Схватки кипели то тут, то там. Штурмовались городки и поселки, захватывались железнодорожные узлы и автомобильные шоссе. Бои шли как на улицах, так и в поле. Освобождение Европы сходу не давалось. Но, тем не менее, плацдармы расширялись, увеличивались на десятки километров в ширину и глубину. Гитлер, узнав об захваченных плацдармах, был в ярости, назвал это пистолетом, приставленным к виску его империи. Немецко-фашистским войскам необходимо было время на перевооружение и, ликвидировав эти плацдармы, они его получали, задерживая наступление советских войск. Могли перевооружиться, укрепиться и всячески подготовиться. Разгневанный фюрер приказал незамедлительно ликвидировать эти плацдармы, сбросить войска противника в Вислу и уничтожить переправы. Другими словами, контратаковать. И выделил свежие силы генерал-полковнику Йозефу Харпе, назначив того командующим группы армий. И следуя приказам фюрера, бомбились переправы через Вислу, которых было всего 5, прорвавшиеся на западный берег советские армии остались без поддержки, пополнения личным составом и машинами, боеприпасами и продовольствием. А выстоять было нужно, во что бы то ни стало. Противостояние началось. Противники давили на друг друга, взаимный натиск усиливался, много что зависело от танковых армий. Возникли прорывы в некоторых местах, попеременное овладение населенными пунктами, единой линии фронта не было. В этой обстановке бригады и полки перекидывались из одного места в другое, часто меняли дислокацию и перемещались по району боевых действий. Полк, где ротным служил капитан Сушкин, и притащенный им из будущего экипаж бросили на прорыв. Как и положено ИСам, они везли десантов-томатчиков. Плацдармы армии фронтов пока успешно расширяли, и каждый отвоеванный километр был полит кровью красноармейцев. Олег скрипел зубами, рвался в бой, но над ним тяготели определенные запреты и ограничения. Сейчас он немного отводил душу, пока они брали деревню за деревней, выбивая фашистов все дальше на запад. «Дот и самоходка на краю села», — заорал Генка, — «сейчас лупонут». «Вижу», — отозвался Олег, и показал Артему растопыренную пятерню. «Пятерню». Тот, молча, взял и вложил снаряд. «Готово. Теперь предстояло решать, куда стрелять, в дот или в САУ». Олег думал несколько мгновений, не зная, спасать десант или предотвращать угрозу танку. По доту, со всех пулеметов, огонь. И тут же, наводи на ствол штукга. Есть. Мгновения летят стремительно. Короткое. Пли. Выстрел. Борис тронул снова. Олег, еще не видя результата, выставил кулак в сторону Артема. Тот подождал, пока выпадет гильза и свалится в щель в днище, потом схватил бронебойный снаряд. Поспешная перезарядка. Самоходка все же не успела выстрелить. А может, ее пушку все-таки повредила. 20 с небольшим секунд на приведение пушки к стрельбе. Сердца колотятся, но тем, кто на броне, вообще туго. Короткое. Танк замер, слегка покачиваясь. Огонь. Выстрел. Через пару мгновений самоходка окуталась дымом. Стопроцентное пробитие. Внутренний взрыв. Все противник уничтожен. А танк, набирая скорость, пошел на позиции. Коготь-2 уничтожил дот. Все, экономия боеприпасов, опять в силе. Танк, набирая скорость, пошел на позиции взвода охраны. Дело почти сделано. Пара километров, высадка десанта и проезд по крайним улочкам. Далее, уже дело стрелковых рот, зачистить деревню от гитлеровских солдат и их приспешников. Рота, стоп. Заехавшие в селение танки, замерли. Двигатели работают, хотя топливо на исходе. Если тут и останемся, хоть заночуем, как люди, проговорил Артем. Хотя в летнюю жару, лучше спать на воздухе. Стойко переносить тяготы и лишения, напомнил Гена. Борис, ты там как, в своем отнорке? Залезь сюда, узнаешь. Вернуться нужно, проговорил Олег, самоходку осмотреть. Но это позже и пехом. А пока они сидели в ожидании дальнейших приказов, и пока автоматчики прочешут деревню. Одно и то же думал Артем, никаких танковых баталий или просто схваток. Берем деревню за деревней, а там и обороны-то всего ничего. Хоть бы на города кидали, для ИСов это самое то. А тут и 34-ки справятся, пускай и 76-е. Тут эфир взорвался вызовом. Коготь-1, я Лапа, получен приказ срочно следовать в район Хмельника. Как понял? Лапа, я Коготь-1, понял тебя хорошо. Артем продублировал все роты, Олег дал вводную Борису, и они устремились к краю деревушки. Потом в поле, а оттуда уже наращивая скорость, танки двинулись к точке прорыва немецких танковых дивизий. Олег достал и развернул карту. Его интересовало не само место назначения, а предугадывание планов врага. Судя по карте, немцы намеревались от Хмельника нанести удар по Шидлову, от него выйти на Сташов, и далее, пробиваясь к Баранову, выйти к Висле и переправам. «Значит, у этих городов нам и биться, понял капитан, если сейчас не выстоим. Дорога, точнее путь следования, это все. Полевые и проселочные дороги, шоссе и бездорожье. Как короче через Лощив обход буераков и оврагов. Выход в нужный квадрат. Уже не подготовиться, не вкопать танки, не выбрать выгодные позиции, сразу в бой. Немцы прорвались большим числом, и хоть тигров и пантер нет, среди панцирей есть САУ. Развернуться фронтом, к бою. Звучит приказ всему полку. Пока Борис поворачивал машин, а Генка башню, Олег быстро оценил обстановку и приказал: удаление 700, прямо по курсу, элефант, бронебойным заряжай. Артем поспешно взял, вставил и дослал снаряд в казенник. Готово. Наведение. Олег выжидал, пусть выставит пушку точно. Если смазать второй раз, можно и не выстрелить. Короткое. Огонь. Выстрел. Откат. Выброс гильзы. И все по новой. Бой продолжается. Стоп, машина. Рикошет от брони. Выстрел по ним. Но в лоб броню ИС-2 пробить трудно, если не попасть в зрительную область для мехвода. Панцирь слева на 10 часов. Удаление 600. Немецкие танки и самоходки ползут. Они сейчас в прорыве. хоть СВУ, и должны по большей части быть в обороне. Огонь, выстрел, быстро проверить результат. И самоходкой Т-4, подбиты, горят и дымят, выстрелы были удачными. Но не у всех все так хорошо, роты полка редеют. Немцы хоть еще и не поняли, что ИСы нужно бить числом, делаю это неосознанно. Стреляют парно, не давая времени на маневр. Пока экипажи советских танков перезаряжают, после неудачного выстрела, по их машинам, успевают попасть не единожды. В наушниках. «Я лапа, всем отход, приказ отходить», — крикнул Артем. «Давай медленно назад», — распорядился Олег. «Рота отходим». Чтобы не попасть в окружение, это было правильным решением. Немцы прорвались на нескольких направлениях, и пока их было не сдержать, все переносилось назад к Шидлову. Но для полка ИСов все закончилось отходом в тыл. Запас топлив, боезапас и состояние многих машин было критичным. Шли бои за Вислицу, город, от которого открывались пути на Краков, с боями был взят 53-я танковая бригада, действовала в пределах города. А вот не дать немцам получать подкрепление выпало полку ИС-2. В задание полка вошло уничтожение нескольких стратегически важных объектов. Немецкий аэродром, железнодорожные узлы и несколько автомобильных дорог. Комполка, получив приказ с указанием, куда вывести полк, распространил его по ротам, и они двинулись в направлении, который пригорода Вислицы. Рота капитана Сушкина получила приказ выдвинуться к железнодорожной колее. Далее находилась железнодорожная станция и ветки, по которым немцы перебрасывали свежие моторизированные части и бронетехнику. «Артем, передавай мою команду». Тема выслушал и стал давать приказания по рации. «Когти, я коготь один, отваливаем от колонны в сторону. Всем принять влево». Вскоре все пять танков двинулись в указанный квадрат. Местность была сравнительно ровной, видно было далеко, и проходящие составы можно было заметить издалека и загодя. «Полный ход», бросил Олег. «Коготь 3 и 5, бронебойным заряжай. Ваша цель – паровоз. Коготь 2 и 4, фугасами, в центр состава. Товсь». Мехводы погнали танки, на случай неожиданностей, в казенниках, снаряды для любых целей, нужно только притормозить. Но пока местность была пуста, никто навстречу не выдвигался, и держа скорость около 30 км в час, ИСы шли на перехват. «Построение, боевая линия», приказал Олег, наблюдение 180. Танки поползли по песчаному грунту к выходу из ложбины. Потом была степь, куцая растительность. 100 метров, 200, километр. Впереди обозначилась насыпь пути, дозоров нет. Капитан подумал и показал Артему пятерню. Тот взял осколочно-фугасный снаряд и с натугой вложил его в казенник. Запер затвор и принялся ждать, откинувшись на спинку. Затвор был клиновый, с полуавтоматикой механического типа. Противооткатные устройства пушки длина 25 такого же типа, как и у длина 5, Т-85, были лишь несколько удлинены с целью уменьшения разогрева жидкости при стрельбе. Выстрел производился с помощью электроспуска, или, в случае его неисправности, ручным механическим спуском. Сотни метров, проутюженные гусеницами, оставались позади. До путей еще далеко, но Гена начал рыскать с пушкой, стараясь выставить ее на предполагаемом уровне, по высоте. И тут, где-то в левой стороне, раздался гудок. Из-за поворота медленно показался паровоз со свастикой. Он явно тащил за собой тяжело груженный состав. А вот и сам эшелон с техникой показался из-за поворота. Ход пока сбавлен, разгон еще не набрал. «Километра полтора, не меньше», пробормотал Генка, по-любому с упреждением. «Бить, не спеши, наводи тщательнее». Танки вышли на дистанцию прицельного огня. Ближе уже не подъехать, не успеть, да и не нужно. «Короткое», — проорал Олег, — «огонь». Борис нажал тормоза, остановка, выстрел, снаряд ушел с двойной скоростью звука. «Вперед!» Справа и слева тоже громыхнули пушки взводов. Мгновение. Пошли попадания по составу. Первым напоролся на снаряд паровозный котел, второй выпущенный боеприпас угодил в цистерну, прицепленную в хвосте состава. Остальные три танка выстрелили по вагонам со снарядами и патронами к пулеметам. Взрывы, полная остановка состава, а наводчики и командиры экипажей перенацеливают пушки, собираясь переносить огонь уже на платформы с бронетехникой. Поезд замер, теперь можно просто расстреливать платформы и вагоны. Одна зенитка вряд ли представляет существенную угрозу, да и ее сейчас расколошматит. Осколочным заряжай. Есть осколочным. Артем снова произвел заряжение. Готово. Короткое. Огонь. Тяжелый снаряд с 3 кг тротила каждый. Вонзились в бронетранспортеры и самоходки с бортов. Взрывы. Пламя. В вагонах рвутся боеприпасы. Вислица, пока еще занятая фашистами, не получит подкрепление, и это позволит взять городок. Работа почти сделана. Далее просто заряжай. Наводи да бей. Но тут неожиданный приказ по рации. Повернуть в сторону городка Шидлов. Артем принял его и передал Олегу. Вот досада, ругнулся капитан, а я уж думал, на Краков пойдем, все так неплохо складывалось. И в микрофон, рота, прекратить обстрел, мы поворачиваем. Он сообщил, в каком направлении и с какой скоростью двигаться, и дал команду Борису. Трогай пока вдоль насыпи, нас заворачивают. Делать нечего, стали выполнять приказ. Полк к тому моменту занял лесополосу южнее Шидлова, расположившись там, на случай прорыва танков и самоходок. Пришлось сверяться с картой, прикидывать маршрут и устремляться к названной точке. Благо дело, связь работала отлично, и движение можно было корректировать. Отмерив километры грунтовых дорог и бездорожья, рота доехала к занятому полком, зеленому гаю. Прибыв туда, разместили и укрыли танки под деревьями, вылезли. Бойцы чего всех завернули? В чем дело? Олег высунулся в люк и спросил у танкистов из другой роты, что за неотложный маневр. Приказ маршала. Вон даже как. Тогда, всем вылезай. Замаскировать машину, распорядился капитан, и ждать дальнейших указаний. Он отправился на доклад к комполка, а рота принялась маскировать машины. Вокруг пели птички, стрекотали кузнечики, с жужжанием проносились насекомые. Для них войны нет, та же спокойная жизнь. Артем, Борис и Геннадий принялись срубать молодняк и густые ветви, чтобы покрыть ими танк. «Хоть в бой и не рвусь», — заметил Генка, — «стоять надоело. Мне и к пушке привыкнуть нужно, и вообще». «Да, схлестнуться с тиграми уже пора», — согласился Артем, — «проверить, так ли хороши наши снаряды, а мне как-то неохота», — буркнул Борис, — «уворачиваться-то, пока вы перезаряжаете, я буду. Тебе бы спать, доживать, чего перемещаться», — соглашался. «Я свое догоню». «Тут он прав», — сказал Тема, — «мы в основном в бою трудимся, а мехват всегда, если в танке. Вживаемся мы что-то в новые роли», — хмыкнул Гена, — «себя бы не потерять». «Пока, все просто», — заметил Артем, — «мы и там танкисты, и тут. Разница лишь в том, что тут воюем, а в части больше казармы. Так и привыкнем, служба закончится, а мы без танков не сможем, придется в училище идти. Прежде в свое время вернуться нужно», — буркнул Боря, а то, мало ли, минут 20, и они замаскировали танк, довольные тем, что в такую жару не пришлось его окапывать. Вернулся Олег, объявил построение роты и сообщил: «Не буду говорить, что мы успешно громим и тесним врага. Обстановка все время меняется. За последние дни основным силам 13-й, 1-й и 3-й танковых армий удалось прорвать немецкую оборону юго-западнее Сандомира, и тем самым нанесли поражение 4-й армии противника и значительно расширили плацдарм. Наш корпус оказался на острие наступления, и немцы, разгадав это намерение, решили отсечь его от остальной нашей армии, нанеся массированный удар от города Хмельник. В связи с сосредоточением противником свежих сил для нового контрудара, командование фронта дополнительно выдвинуло на южный плацдарм артиллерию и 31-й танковый корпус. Так, что мы пока тут. А почему нас завернули в срочном порядке? Взводный Анатолий Бойченко, горячий, импульсивный татарин. Приказ из верхов, решение командующего фронтом. Вроде как, посчитал наступление на Краков преждевременным. А захваченные плацдармы решил укрепить и отстаивать. Они стратегически важные, как и питаемые их переправы. Остальное простым красноармейцам знать не стоило. Олег не сказал, что город Вислица, взятый 53-й бригадой и уже освобожденный от немцев, был неожиданно оставлен советскими танкистами и стрелковыми частями, потому что одной из задач группировки армии генерала Харпи была следующая. Они должны были отрезать прорвавшийся вперед их 6-й танковый корпус, затем внезапными ударами разбить его на части и уничтожить. Но из-за изменения решений маршала Конева, вовлекаемый в ловушку, их 6-й корпус повернул. Теперь у него, как и у всех остальных армий и соединений, была другая важна задача. Нужно было удержать Баранов и Сандомир и не дать немцам выйти к переправам, при уничтожении которых наступление отсрочилось бы неимоверно. Задачей частей Юшидлова и Сташова было не дать гитлеровцам прорваться к этим городам. Капитан обвел всех взглядом, 19 молодых парней, только недавно ставших танкистами, почти без опыта, а тут, но из два, не Т-34, 76, да еще первых образцов, так просто не подбить. Он откашлялся и пояснил задачу роты. У Шидлова выстраивалась первая линия обороны от контратакующих немецких армий. Мы последний заслон. Гитлеровцы, по данным разведки, намеревались окружить. Сам городок штурмовала, захватывала, а потом соответственно удерживала 53-я танковая бригада, и полку приказали разместиться восточнее и южнее. То есть мы в обороне. Или мобильный резерв, уточнил Артем. Второе, куда пошлют. Понятно. Борис, время поиска даров леса и воды. Почувствуй себя Винни-Пухом, ржанул Генка. Поищи дупло с пчелами. Да пошли вы. Я серьезно, чтобы лапу не сосать, нужно что-то поискать. Тогда двинули. Капитан не возражал, отпустил ненадолго и недалеко, и парни отправились проверять округу на предмет роста дичка. Сухой паек еще имелся, но разнообразить его никто не запрещал. На день-два тут стали точно. Троица направилась туда, где не было танков, и кусты деревья стояли нетронутыми. Это не было праздной прогулкой, сухпай действительно был на исходе, а подъезд сюда, полевой кухни, был только в планах. Лес же мог чем-то угостить. Конечно, ягоды уже отошли, а грибная пора еще не наступила, но чего-нибудь поискать стоило. Вооружившись палками, парни шли среди деревьев, высматривая фруктовые, и тут из кустов выскочила пара куропаток. Не сговариваясь между собой, танкисты устроили охоту. Рассыпались, крикнул Артем, не дайте им разбежаться. Бег, ловля, нужно загнать дичь в удобное место, а потом применить палку, потому что руками поймать куропаток трудно. 5 минут, и вот она добыча. Потом еще полчаса подобной ловли, и 6 куропаток добыто. Я еще гнездо фазана видел, проговорил Борис, отдышавшись. Этих лучше ночью стрелять, когда они в гнезде, прохрипел Генка, с фонариком и воздушкой. У нас ни того, ни другого, ответил Артем, а в пистолетах патронов почти нет. Смотрите, терн, заметив на деревце синие плоды, воскликнул Борис. Рвем, кивнул Тема, и обратно. Вскоре они вернулись к своему танку с лесными дарами, а там оказалось, что не одни они, такие охотники и собиратели. Танкисты из других экипажей тоже отличились. Были добыты заяц, фазан, шлем переспелой дички абрикоса и немного маслит. Оставалось все как-то приготовить.